только лишь вчера мы как детвора догоняли ветры с тобой. А сегодня нас ветер бил не раз, но довольны мы своей судьбой. А сегодня нас ветер бил не раз, но довольны мы своей судьбой. Только ты одна в жизни мне нужна, я хочу тебя обнять нежно за твое тепло, что меня спасло. Без него прожить бы я не смог. Если ты со мной, если я с тобой, нам не страшны тысячи дорог. Дороги, дороги, и нет им конца. Но когда-нибудь смогут отдохнуть наши беспокойные сердца. Только лишь вчера мы, как детвора, увлекались светлой мечтой. А сегодня нас ветер бил не раз, но мечте не изменили той. А сегодня нас ветер бил не раз, но мечте не изменили той. Только ты одна в жизни мне нужна, я хочу тебя обнять нежно за твое тепло, что меня спасло. Без него прожить бы я не смог. Если ты со мной, если я с тобой, нам не страшны тысячи дорог. Дороги, дороги, и нет им конца. Но когда-нибудь смогут отдохнуть наши беспокойные сердца. Но когда-нибудь смогут отдохнуть наши беспокойные сердца.